Пора бежать. «Стой! Стой, ямщик!» Василий Иванович легко постучал по спине ямщика ладонью. «Остановись-ка здесь ненадолго. Едем давно, устали, размяться надо». Тройка остановилась. Василий Иванович соскочил с громадного тарантаса с кожаным верхом и подхватил на руки дочерей. Коренастый, тугой на ухо ямщик в красной рубахе, в порыжевшей от солнца черной поддевке, в занятном высоком картузе, подал заскорузлую руку Елизавете Августовне и помог ей вылезти. В парижской клетчатой накидке, соломенной шляпке с пером, в легких остроносых туфельках встала она на глухом широком тракте, уходящем далеко за горизонт, а с двух сторон вплотную подступила тайга. В теплом ветре качались на обочине стебли фиолетового иван-чая, что вытянулся выше человеческого роста. Воздух был насыщен медовым ароматом июньского цветения, пронизан стрекотанием кузнечиков, шмелиным гудением и стоном мошки. Елизавета Августовна беспокойно озиралась в этой яркой, дикой, солнечной глуши. Рядом с ямщиком, похожим в своей растопыренной книзу поддевке на глухаря, она выглядела заморской диковинной птицей, залетевшей вместо пальмовой рощи в частый ельник. Девочки, опасливо оглядываясь, вошли в густую траву, но через минуту, освоившись, уже щебетали, собирая лесные колокольчики, гвоздики, ромашки. Василий Иванович, не теряя времени, уселся на пенек и, окуная кисть в пузырек с водой, приладился рисовать распряженных коней. Они похрустывали травой, шумно хлопали себя по бокам длинными хвостами, отгоняя оводов, вздыхали, мотали челками и нервно подергивали лоснящейся шерстью. Елизавета Августовна медленно брела по обочине, подобрав длинную юбку с оборками. В тарантасе осталась сидеть только одна парижская кукла Верочка, белокурая, почему-то не улыбающаяся, как все куклы, а серьезная. Она уставилась удивленными серыми глазами в сибирское небо, как и 3 года назад удивлялась неаполитанскому. Елизавета Августовна посмотрела на нее и засмеялась. «А Верочка-то наша, Верочка, попала под Томск, и где только она не побывала, и в Париже, и в Риме, и в Венеции, и на морском пляже сидела. А сейчас на тебе, по великому сибирскому тракту на перекладных», — подхватил Василий Иванович. Девочки, как зачарованные, стояли с букетами и молча глядели на свою куклу. «Вот так путешественница!» — вдруг захлопала в ладоши Оля. «Давай, Лена, вытащим ее на траву. Пусть по тайге погуляет». Обе кинулись к тарантасу, пытаясь влезть на козлы. «Куда, куда? Вымазаться в дегте захотели!» — строго остановила их мать. «Пусть сидит себе, где сидела». Вдали на горизонте показалась черная точка. Она все росла, приближаясь, колеблясь, исчезая в ухабах и вновь появляясь, принимая все более четкие очертания. И, наконец, пролетела мимо наших путников с грохотом колес, стоном звонков и гиканьем, оставляя за собой пыльное облако. Василий Иванович узнал почтовую тройку. «Эх, в Москву покатились посылки да письма», — сказал он, отряхивая густой слой пыли, сразу осевшей на его пиджак. Пыль понемногу улеглась, ветер тоже притих, и таежная мошкара стала одолевать путников. Василий Иванович встал с пенька. «Далеко ли отсюда до следующей станции?» — спросил он громко у ямщика. «Чё? Чё изволишь? А, до станции-то! Да верст 10 будет от сель, ежели к обеду, так пора бежать». «Ну, давай бежать, ладь коней». Ямщик вскочил с травы, на которой было разлегся, и косолапо, перебирая мягкими сапогами, привел лошадей. Через 5 минут затренькали поддужные звонки, и тройка помчала тарантас, швыряя и подкидывая его на ухабах, разбрызгивая жидкую грязь, еще кое-где не успевшую подсохнуть после ночного дождя. А у обочины остались 2 забытых букета, и над ними с гудением кружились дикие пчелы. Василию Ивановичу, привыкшему с молоду к дорожным неудобствам, ничто не мешало в неуклюжем воске. Целых 14 лет стали между этим путешествием и его юностью. Все было желанным, напоминая о ней. Он радовался всем своим существом и только иногда с тревогой поглядывал на жену. Ее здоровье за эту зиму сильно пошатнулось, и Василий Иванович восхищался в душе ее необычайной стойкостью и терпением, встречая приветливую улыбку в ответ на его тревожный взгляд. Они ехали уже больше 2 недель, пока это был огромный пароход компании братьев Каменских, ходивший от Нижнего до Перми. Все было удобно, уютно, спокойно, хотя в туманные вечера на воде сырость сковывала больные суставы Лизоньки и сжимала неистовой болью ее сердце. В такие минуты она с трудом поддерживала беседу, лишь бы не огорчать мужа, не отравлять ему долгожданные поездки на родину. Его невозможно было увести с палубы парохода, за бортом которого в бесконечной красоте и разнообразии менялись камские пейзажи, то низкие луговые берега, то крутые лесистые и широкий водный простор с островками. В Перми они сели в поезд Уральской железной дороги. Она для Василия Ивановича была новостью. 2 суток мчал их поезд по ущельям, туннелям, среди поросших лесом отрогов. Конечной станцией была Тюмень. Отсюда снова начинался водный путь. Маленький сибирский пароходик потащил их фыркой тарахтя по реке Турек Таболу. Тут кончался горный пейзаж. Начались отлогие, унылые, переходившие в степь берега. Они проплыли мимо древнего города Тобольска, и Василий Иванович успел зарисовать его в дорожный альбом. За Тобольском пароходишко вкатился в Иртыш. Серо-желтый, такой неприветливый после живописной Камы, он бурлил среди холмистых берегов с крутыми глинистыми обрывами, кое-где поросшими лесом. Покачав пароходишко на волнах, Иртыш выплеснул его в Обь, и разделенная дельтами пенистая вода понесла его дальше через всю Сибирь. Они плыли мимо лесных берегов и ковыльной степи, плыли днем и ночью. Девочки так привыкли к постоянному движению, что им уже стало казаться, что люди иначе и не живут, как на колесах или на воде. И случалось, что Лена, увидев людей, сидящих возле домов прибрежного села, где-нибудь на Юру, спрашивала, а почему они никуда не едут? Но самой трудной оказалась дорога от Томска до Красноярска. Тряска в тарантасе по разъезженному тракту, грубая тяжелая пища, неимоверная грязь и пропасть клопов и тараканов на постоялых дворах приводили Елизавету Августовну в ужас. Она едва справлялась с сердечной усталостью, но у нее хватало мужества и терпения ни разу не пожаловаться. Только лицо ее осунулось, побледнело, и под глазами появились темные круги. Но даже сейчас она была удивительно красива и обаятельна. 5 дней ехали на перекладных. Под городом Мариинском обогнали партию политических. Еще издали донеслось размеренное трын-трын-трын. Это гремели цепями арестанты, утопая в сером облаке пыли. Тарантас догнал их, и тут Елизавета Августовна впервые в жизни увидела этих людей. Были среди них пожилые, были совсем молодые, все в серых, одинаковых арестантских одеждах. Их изможденные лица, полные страстной силы и твердости, заставили Елизавету Августовну заплакать. «Никогда, никогда в жизни не забуду я эти лица. Тот, кто хоть раз увидит их, навсегда будет всей душой с ними и за них». Проехали Ачинск. Путь близился к концу. Солнце перевалило за полдень, когда тарантас подъехал к большому селу. «О, Залидеева!» — вдруг встрепенулся Василий Иванович. «Ах ты, Боже мой, подъезжаем к дому! Вот и Залидеевская Паскотина!» «А что значит Паскотина?» — спросила Елизавета Августовна, удерживая девочек, сразу завозившихся, как птенцы в гнезде. «Загон для скота», — возбужденно отвечал муж. «При каждом селе загон такой, чтоб скотина не уходила в лес. Тут же зверья уйма!» Он махнул в сторону леса, уступившего место открытой степи. Тарантас катился все быстрее, словно лошади чуяли близкий конец пути. «Вот-вот, смотрите, сейчас будет деревня Емельянова, это в честь Емельяна Пугачева назвали, а потом Устинова и последняя Дрокина». Деревни стояли по сторонам тракта, мрачно насупившись фасадами крепких срубов, сцепленных тынами один с другим, словно взявшихся за руки. Везде торчали колодезные журавли. «Точь-в-точь такие журавли, как у боярыни Морозовой», — вспомнила Елизавета Августовна картину, которой было отдано 3 года их жизни. Приподнявшись в тарантасе, с бьющимся сердцем, увидел Василий Иванович в голубой дымке над городом, лежащим в низине, стройную белую колокольню собора, каменные строения, что повыше. Вдали на горе сверкала белизной сквозная часовенка, а у подножья города, плавясь на солнце золотом, катился Енисей, родной отец, защитник, волшебник, кормилец. А кругом обступили долину горы, розоватые в каменистости и густо-зеленые в лесах. Тракт заворачивал через пустырь первой площади. Этой тюремной площадью начинался город. Поодаль виднелась тюрьма. Тарантас пересек площадь и покатил по плацпарадному переулку. «Куда теперь бежать-то?» — обернувшись, кричал ямщик. «А сейчас беги влево, по Всехсвятской, прямо на Благовещенскую, к дому Суриковых». Теперь они ехали по немощенным улицам, меж рядов кирпичных и деревянных домов. Пыль клубилась за ними, оседая на кустах сирени и черемухи, которые, будто приподнявшись на цыпочки, выглядывали из-за высоких тынов. По деревянным тротуарам не спеша шли горожане. Елизавета Августовна глядела на них, и ей казалось, что многих она уже встречала. «Стой! Приехали!» Василий Иванович соскочил с тарантаса, вбежал в калитку небольшого двухэтажного дома и раскрыл изнутри ворота. Тройка медленно вкатила во двор весь седой от пыли тарантас. Вот оно, крылечко со столбиками, две высокие ступеньки, которые когда-то надо было преодолевать на четвереньках. Василий Иванович не успел опомниться, как две сухие руки обхватили его за шею, и к плечу его прильнула крепко утянутая черным платком старая голова. Как тогда, на 9-й версте, когда он мальчонкой задумал бежать домой из школы, стояли они с матерью, обнявшись, и беззвучно плакали. «Ну вот», — утерев слезы, бодро сказал Суриков, — «и встретились, мамочка!» А из-за конюшни, неуклюже загребая длинными ногами, бежал брат Саша в холщовой косоворотке. «Родные, родные вы мои!» — Он на бегу широко развел руки. «Приехали, наконец-то!» Елизавета Августовна вылезла из тарантаса и, держа за руки двух девочек, терпеливо стояла, ожидая внимания к себе. «Мамочка, это жена и дети», — повернулся Василий Иванович к своим. Прасковья Федоровна торопливо спустилась со ступенек, потом подняла голову и увидела голубое страусовое перо парижской шляпки. Ох! Не отрывая глаз от этого пера, она молча села на ступени крыльца.